Кто побеждает в войне за качество? Кому из нас не нравится качественная продукция или гарантированное отсутствие дефектов? Но окупается ли качество? Увы, судьи пока не вышли из комнаты для совещаний. Исследование, проведенное компанией Gallup по заказу Американского общества по контролю над качеством, показало, что лишь 28% опрошенных руководителей компаний, выступивших с новыми инициативами в области качества, добились существенных результатов. Существенным результатом считается увеличение прибыльности или доли рынка. Аналогичное исследование Британского министерства торговли и промышленности дало следующий результат. В 86% обследованных фирм разработка и внедрение усовершенствованных производственных систем никак не повлияли ни на повышение качества, ни на увеличение степени гибкости, ни на уровень сервиса. Более того, 43% компаний не удалось улучшить конкурентные позиции. Но попробуйте-ка снизить качество и сохранять конкурентоспособность. Ничего у вас не выйдет. Ожидания покупателей остаются очень высокими, сколько бы средств вы ни израсходовали на свои программы и инициативы.